Вот эти стихи. А потом мы будем рассуждать по Евангелию от Луки. Все примеры или, значит, наглядные, значит, иллюстрации, которые помогут нам эти истины понимать по Евангелию от Луки. Я прочитаю этот текст. «И он, возвед очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны голодные ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресмеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их». Это проповедь Господа нашего Иисуса Христа. И здесь мы с 20 стиха, в 20 стихе видим обращение было к ученикам. «Возвел очи свои на учеников своих и говорил им». Друзья, текст этот говорит, это проповедь, когда Господь избрал 12 учеников, поставил их для служения, хотел, чтобы Царство Божие расширялось, истина о спасении через Иисуса Христа, она могла достичь как можно больше людей, чтобы поняли эту важную истину, воспользовались этой возможностью прийти к Господу для спасения, для покаяния. И вот Господь избрал этих 12 учеников и теперь сказал им самое главное, что им нужно, отправляя их в служение, отправляя их на это служение. И без чего невозможно совершенно совершать дело Божие. Я думаю, нам знакомо, поэтому не будем большие исступления делать, а хотел вместе рассуждать об этих четырех блаженствах, о котором здесь написано, и напротив предупреждений: горе вам. В чем, братья и сестры, мы можем для себя или для себя вот взять уроки какие? Потому что сказано это ученикам. Да и мы же те же ученики Господа. И мы те, которые тоже пришли сегодня или прибыли на это место, которое церковь послала для того, чтобы поучиться, чтобы дело Божие совершать. И для нас это слово необходимое, потому что, разъехавшись по церквам, мы хотим продолжить дело Божие. Я не знаю, тут есть, которые только начинают? Есть, да? Значит, кто-то начинает, кто-то уже совершает это служение. И вот, друзья, истины, которые должны знать или должны иметь вот эти качества или эти внутренние такие желания, кто хочет быть учеником или кто является. Без этого невозможно. Хорошо, друзья, мы начнем рассуждать о первом стихе, который говорит: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Теперь другая сторона. Горе вам, богатые. Значит, нищие и богатые. Так как эти слова обращены к ученикам, как вы знаете, друзья, кто из них был, если взять материально, богатый? Были там? О нем сказано, что он был богат. Мытарь, да, но у нас уже, если мытарь, значит, он наворовал себе, значит, должен быть богатый. Как сегодня, если слово коммерсант, ну, у нас уже свое истолкование, и уже так считаем. Я думаю, друзья, мы понимаем, что здесь речь не идет о том, кто был богат или нищий, значит, материально. Здесь идет о духовной стороне нашей, о том, другое понимание этого слова. А как вы понимаете «нищий духом»? Кто это такой, кто нищий? Здесь сказано: блажен, кто нищий. А кто не нищ, горе тебе. Ну, а что это такое? Как вы понимаете? Нуждающийся в Боге, сознающий это, да? Значит, в подлиннике, ну, я посмотрел это слово в греческом языке, там это слово имеет два значения. Ну, например, нищий. Кто такой нищий? Первое значение такое. Ну, по-нашему так. Кто живет от зарплаты до зарплаты? Ну, больше нет. Ну, вот получил зарплату, месяц живу. Опять получил, опять живу. Теперь другая сторона. Тот, который зависит от подаяния. Ну, дали. Есть все. А нету, все, нечем. У которого вообще ничего нет. Тот, у которого хоть какая-то зарплата, надежда есть, значит, придет то число и получу там. А этот, который ничего не имеет, живущий от подаяния. Как вот эту истину в духовном перевести к нашим душам? Или какую иллюстрацию взять для того, чтобы нам легче понять? Я хотел предложить для рассмотрения, я думаю, мы не будем читать тексты, а будем, смотря, мы знаем эти, вот пятую главу, по Евангелию от Луки, пятую главу, с 30 стиха и по 6 главу, там первый отрывок с 1 по 5 стихи. Вот здесь посмотрим, друзья, на некоторые такие моменты, на что обратить внимание, как что есть или кто есть нищий, а кто есть богатый. И в чем это заключается? Вот посмотрите, Господь здесь был у Левия, значит, который пригласил его на чай по-нашему, сделал угощение там, мытари были. Теперь приходят к нему фарисеи и говорят ученикам: а вот зачем вы едите вот с такими людьми? Вот зачем вы едите, значит, с мытарями и грешниками? Ну, а Господь, слыша это, что они ученикам задают вопрос, отвечает, говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. На этом Господь ответил на их вопрос. Почему он ест с мытарями и грешниками? Зачем он это делает? Они, конечно, поняли, что в их адрес ответ, и начинают возражать. И как раз в их возражениях открывается, на их взгляд, их богатство. В чем они, чем они богаты? Ну, ведь он сказал, грешники нуждаются в покаянии. Значит, есть праведники, есть грешники. Значит, ну хорошо, грешникам, то, конечно, им нужно каяться. Но мы-то не грешники. И вот у них первое возражение, они говорят, ну хорошо, ты говоришь, праведники, грешники. А кто из нас праведник, кто из нас грешник? Давай сначала посмотрим. Ну, можно так понять. У них вот такой подход. Вот, например, по их взгляду, вот ты ешь с мытарями и грешниками, мы этого не делаем. Почему? Да мы праведны, потому что а с грешниками дела не имеем. То есть у нас есть строгая граница между грехом и святостью, между миром и церковью. У нас есть граница, а у тебя где она? Кто из нас грешник? Вот посмотри. Вот, например, он говорит, у Иоанновы ученики постятся, молитвы творят, фарисейские, а твои едят и пьют. Так кто из нас грешник? Мы посты совершаем, у нас есть граница, а вы все смешали, вы едите и пьете, и говорите еще, вот вы каетесь, грешники. А кто из нас грешник? Еще возражение, 6 глава, 2 стих. Они говорят, а зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу? А кто из нас грешник-то? Кто должен каяться-то? И они показывают, друзья, что чем они богаты? Чем они богаты? Ну, в чем заключалось их небогатство, скажите? Ну, в чем заключалось их небогатство? Наружности, да? У них есть что-то Богу показать. У них есть что-то Богу показать. Мы посты совершаем. Мы не делаем того, что не надо делать в субботу. Мы это соблюдаем. Хорошо, давайте еще одну иллюстрацию, потом будем обобщать. Это 18 глава Луки. 18 глава. С 9 стиха. Мы знаем этот случай, да? Двое вошли в храм помолиться. Двое вошли в храм помолиться. Кто из них был богатый, а кто был нищий? Вот, пожалуйста, мытарь. А мытарь по-нашему богатый. Правда? Мытарь богатый. Вот вошли вдвое в храм помолиться. Друзья, что мог показать Богу фарисей? Вот свое богатство. Что он мог показать Богу? Посмотрите, он говорит, что я не таков, как прочие люди. Первое. Второе. Он говорит, что пощусь два раза в неделю. Третье. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот чем он богат, что он может Богу показать, что он не нищий. В принципе, в покаянии, что я нуждаюсь в Боге, я грешник. Совершенно нет. У меня есть что показать. Мне вот если перед Богом предстать, пожалуйста, вот мы. Не такой, как прочие люди. Вот такие вот, или вот этот мытарь. У меня и посты есть, и у меня и субботу не делаю, чего не должно. Десятая часть, пожалуйста. Все у меня есть. Вот у него его богатство. Чем он может перед Богом предстать, чем может похвалиться? И зачем, что он такой нищий? Нет, вот мое богатство. А что мог показать, или в чем заключалась теперь нищета вот этого мытаря? Или в чем ее богатство? Что было ему сказать пред Богом? Или показать, вот что у меня есть? А ничего нет. Одного, что он здесь желал, милости. Будь милостив ко мне. Дорогие братья и сестры, вот это и есть вот та нищета, которая блажена. Друзья, вот мы тоже дети Божьи, да? Ученики тоже были те, которых Бог избрал. Теперь на служение отправляет их Господь, избрал. Надо идти благовествовать. Ну а что в нас есть, чтобы мы могли сказать, какой багаж у нас есть? С одной стороны, Писание говорит, возрастайте в благодати Господней. Значит, Христос говорит, я хочу дать вам жизнь с избытком, чтобы вы были наполнены. И мы понимаем, ну если у нас нечего показать, если у нас нечего сказать, так какие мы должны быть богатые духовно. А почему теперь Господь вроде говорит, надо быть ничего не имеющими, надо быть нищим? Дорогие братья и сестры, вот открывается, что в служении Господу, если у нас есть какой-то багаж, который мы что-то считаем, который для нас есть что-то значащее, для того, чтобы употребить на деле Господнем, горе нам. Вот эти фарисеи, у них был свой багаж. Они имели свою значимость, они имели что Богу сказать, показать. Они могли другим что-то показать и сравнить. Они говорили, пожалуйста, вот тут твои едят и пьют, а наши-то, и даже посмотри, ученики Иоанна Крестителя, которого ты сам признаешь, и то они постятся, а твои едят и пьют. У них, видите, друзья, что было показать. Дорогие друзья, а когда Господь им открывал, какое безумие, вот вы говорите, вы поститесь, да? Вот он говорит, разве на брачном пире объявляют пост? Он говорит, когда вот жених с ними, кто объявляет пост? Никто. Вот я Господь, я Бог с вами, вот здесь. Кто имеет нужду ко мне, приходи, если ты нуждаешься, я дам. Вы теперь совершаете посты, молитесь, Богу молимся. А Бог вот тут рядом, предлагает, вот он я. Нет, ты не Бог. Какое-то неразумие. Они этим хвалятся. Дорогие друзья, я хочу сказать, что как часто и в нас, в нашей жизни бывает то, что мы имеем что-то сказать, мы имеем какой-то багаж. И если это не наполненность от Господа, если это не Божья благодать, то что значит, что мы имеем? Например, как регента, можно такую, я думаю, уже много касались, но я еще раз касаюсь. Допустим, у вас у всех есть разные знания, да? Каждый, кто-то имеет больше познаний, кто-то меньше, кто-то имеет опыт уже в деле вот, работы с хором, у кого-то меньше, у кого-то больше. И теперь, друзья, вот как наши взаимоотношения? Как кто чем богат? Кто в чем, что может показать? Как это опасно, когда я могу... вышел брат, я помню, на курсах был, вот сидим 80 человек, вот брат вышел, первые уроки дирижёрни, руки трясутся там, ноги трясутся, вышли, смешно аж. А потом сам вышел, и еще хуже, и еще смешнее. Друзья, вот наш багаж, вот она есть, чем мы можем представить пред Богом, что мы можем унизить друг друга. Как это опасно, как это страшно. Вы знаете, на одних курсах, я думаю, у вас знакомство проводите, да? Какое-то. Хорошо. У нас на библейских курсах знакомство. Встает брат, называет фамилию, имя свое, с какого города, какое служение несет церковь. Вот так знакомимся. И так по очереди встаем, знакомимся. Один брат встает. Называет фамилию, с такого-то города, служение. Проповедник я, проповедник. Иногда замещаю пресвитера. Я знаю, в том есть еще пресвитера, там служители есть. Потом спрашиваю брата, как понять, как ты замещаешь? Да был один раз служитель, уехал, некому было разбор провести, он меня поручил. Теперь он уже объявляет, что он проповедник, но замещает пресвитера. Братья и сестры, чем он богат? Вот что у него есть показать? Какие он себе уже погоны одевает? Друзья, это очень важная истина, когда мы дети Божии, в общении или в служении, или как мы относимся друг к другу. Чем мы богаты? Что является нашим богатством? Является ли это смирение, благоговение, почитание друг друга выше себя, сознание, что, Господи, вот даже те знания, которые я имею, это от Тебя, и я хочу их Тебе отдать, хочу для народа Божия, чтобы благодатью послужило. Или эти знания мне уже дают какой-то статус, как тот брат. Дорогие друзья, вот кто мы с вами, что у нас есть показать? У кого-то есть показать или сказать, что я уже член церкви, ты знаешь сколько? А ты вот слушай, что я тебе говорю. И поставил того на место, и вот слушай теперь. Друзья, наш стаж, может быть, сколько мы члены церкви, сколько лет являемся, или еще что-то, это все ничто. Горе вам, говорит Господь. Если только мы независимы от Господа, если мы не сознаем, что мы без Господа ничто. Мы грешники в мир пришли, и грешниками мы являемся. И только если Господь помилует, как тот просил, будь милостив ко мне, грешнику, вот это есть богатство. Вот это есть наш Господь, который составляет эту жизнь духовную в нас. Вот если проявление Божьей благодати, вот это богатство. И Христос говорит, горе вам, богатые. Дорогие друзья, будем хранить себя от того, чтобы что-то не присвоить себе. Потому что все, что мы имеем, это от Господа. И вот нищета духа – это сознание, что я ничто. Пусть Господь благословит, друзья, нас в этом, чтобы не было у нас искушения, что-то, получив какую-то милость от Господа, получив какую-то благодать, какое-то знание, чтобы нам стать выше другого. Это горе нам. А теперь, друзья, следующая мысль. Господь говорит: «Блаженны голодные ныне, ибо насытитесь». Что за голод, который является блаженством? Кто голоден, вроде, если так говорить в прямом значении, это просто абсурд, да? Кто голоден, тот счастлив, а кто так нормально покушал, ну, горе тому. Понимаем, что это совершенно не об этом сказано. А где мы можем взять иллюстрацию, чтобы понять, в чем блаженство этого голода? В чем это заключается? В чем опасность? В чем горе? Кто насыщен, или здесь написано: «Горе вам пресыщены ныне, вы будете голодны». В чем опасность это? Я, друзья, хочу предложить для иллюстрации 10 главу Луки, Евангелия от Луки, 10 главу. С 21 стиха. Было собрание, Господь проводил это собрание. В этом собрании Он сказал такую мысль: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». В этом собрании были разные люди, ученики, простой народ, были там и люди религиозные, которые были богаты, не считали себя нищими. Когда он, Господь, так говорил, еще говорил один мне вопрос. Можно? Можно. Задает вопрос: а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Мы понимаем, по какой причине он это задал. Он совершенно был убежден, что он знает, что он имеет жизнь вечную. Ну, вопрос к учителю, потому что он сам был из учителей. Задал вопрос. Ну, Господь ему говорит: ну, ты в законе как читаешь? Ответил. Очень правильно ответил. Иисус тоже подтвердил, что ты правильно отвечаешь. Поступай так и будешь жить. Не достиг он того, что хотел? Говорит: а я не знаю, кто мой ближний. Ответил Господь. Понял? Понял все. Значит, ответил, что все хорошо, понятно. Дорогие друзья, следующий это отрывок. Здесь Марфа и Мария. Что вот в этих двух моментах мы можем сказать? Кто был голоден, который насытился, который счастлив стал? А кто, кому горе, который пресыщен, кому голод неведом? Вот, допустим, этот человек, да, который задал вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он был голоден, он был из ищущих этого спасения? Совершенно нет. Он совершенно не был из тех, которые ищут. Я хочу, друзья, сказать: блаженны голодные те, которые ищут, которые хотят, нуждаются и хотят наполниться. У этого человека было знание. Он очень хорошо знал Священное Писание, и он очень точно ответил. Как оно? И заметьте, он не цитирует просто. Он не цитирует, ну, конкретно Священное Писание. Он говорит своими словами, обобщая вот самую центральную мысль Слова Господня. Вот заметьте, 27 стих. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя». Это было центральное. Он это очень хорошо понимал, что вот это есть самое главное. Но дело в том, что он в этом сам не нуждался. Дорогие друзья, в чем мы сегодня нуждаемся? Мы дети Божьи, мы покаялись, мы члены церкви, мы совершаем служение. Нужны нам какие-то вопросы, касающиеся нашего спасения. Да мы это все знаем. Мы можем любому грешнику сказать, вот так надо молиться, вот так надо подходить к Богу, вот так надо обращаться к Господу, вот так Слово Божие говорит. Мы это все знаем. А в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в чем-то или нет? Вот в чем наши запросы? Чего мы ищем? Ну вот, например, собрались мы, что я вам читаю или что мы рассуждаем, мы же это все правда знаем. Мы не один раз читали, размышляли, и у нас есть свои ответы, свои понятия. Или мы это делаем, потому что, ну, так положено, ну, как проводить общение без Слова Божия. Ну, так положено. Или у нас есть искание, мы когда здесь пребываем, мы насыщаемся. Мы получаем питание, и мы уходим сытые. Дорогие друзья, в чем заключается наше искание? В чем голодно, к чему мы стремимся? Иногда бывает у нас такое, особенно весной, вот дети у меня, ну, витаминоз, да, весной, вот что-то хочется. Вот заглянут в холодильник, да и так, то, чего, и вот, все не то. Ну, иногда и у меня бывает, прихожу, бывало со смены, ну, жена говорит, будешь чай пить уже ночь, там, ну, буду, что хочешь. Да не знаю, вот она начинает перечислять, ну, вот это будешь, нет, это. Ну, перечислила, все не то, я знаю, что ты хочешь, что. Ну, и говорит, а тебе, наверное, надо луку с салом, вот точно. Как только она сказала, у меня аж вроде в желудке что-то ответило. Ну все, угадала. Друзья, вот что нам нужно? Что мы хотим? Чего мы ищем? Или мы, ну, мы, собственно, ни в чем не нуждаемся? Друзья, это очень важный вопрос. Христос говорит, горе вам, пресыщенные ныне. Вы будете голодны. Но где будет ли источник, чтобы напитаться? Вот давайте рассмотрим следующую иллюстрацию. Марфа и Мария. Пришел Господь в их дом, посетил, радость. Сам Господь пришел. Тут каждый старается, ну, что-то сделать, Господь пришел. Ну, Марфа было стремление, вот она очень старалась, ну и вроде получалось, видит во времени, не успевает, давай. Мария. А Господь внимательно с ней там беседует, а она бегает. Ну, сестры, вы знаете, что это такое, да? Нам, может быть, роль Марии легче, нам, братьям. А вот сестры знают. Друзья, почему вот Господь так ответил? Разве он, ну, посчитал Марфу, что совершенно... Да, Марфа, ты совершенно не то делаешь. Это все. Он совершенно не сказал об этом, что ты неправильно делаешь, или ты вот... Он просто ответил, что счастлив тот, кто понял главное, кто, когда Господь рядом, кто чего ищет от Него, или кто нищий, или у Марфы было что, вот у нее было, и она хотела Богу сказать, что вот я, вот мое богатство, я могу тебе послужить, друзья. Вроде служить-то надо. Мы же к этому и призваны, мы же ученики Господа. Мы хотим быть служением. Друзья, но если это наше богатство заключается в том, что мы, Господи, вот смотри, я могу для тебя, вот и то мне не жалко, и я вот для тебя и торт спеку, и вот это вот все, что есть, все выгребу, вот оно. И вот показать, Господи, вот оно мое. Друзья, если это заключается наше богатство, то горе нам. Мария села у ног Господа и хотела насытиться словами Господа, Его благодатью. Друзья, как это дорого! Но в каком положении мы можем получить вот это насыщение? Вот первый случай в законе. Вопрос есть. Он задал вопрос, ответил, знаете, с такой гордостью, он же тоже учитель. Он же законник, а это Христос тоже учит, коллега его, два преподавателя. Мы друг друга решили немножко вроде того, я тоже что-то знаю. Ну-ка, как ты знаешь? Ну, задал вопрос. Он в этом не нуждался, он совершенно не был голоден, у него не было исканий. Ну, жизнь вечная, там это все, все он знает, это он все знает. Марфа тоже у него было что-то Господу, все хотели Господу что-то дать. Или вопрос задать, или дать, вот, вот она, Господи, мое, пользуйся моим, пользуйся, вот, посмотри, у меня есть, пользуйся моим. А Мария села у ног Господа, Господи, дай мне, я хочу, я нуждаюсь, я нищая, я голодная, я помоги, дай мне. И Господь говорит, вот посмотрите, она избрала благую часть. Ну, в каком положении была? Где Мария была? Или она так служила? Ну, Господи, садись вот сюда, или там, подожди, сейчас я вот тебе, или там, ну-ка, дай я за вопрос, ну-ка, знаешь ты, с каким подходом? Или она села у ног Господа и слушает, она голодная, она нищая, она желает напитаться. Кто из них был счастлив, братья и сестры? Кто получил насыщение? Конечно, Мария получила. Дорогие друзья, как это дорого, да? Вот чего мы ищем в жизни нашей? Господь, вот в 11 главе, давайте посмотрим на молитву «Отче наш», на стих 2. Господь, ученики говорят, научи нас молиться тоже. Мы же, вот Иоанн научил молиться, а ты вот нас не учишь. Вот мы тоже хотим молиться. Ну, Господь говорит, хорошо, вот когда молитесь, говорите так. Ну, научил. «Отче наш», так дальше, мы это знаем. Ну хорошо, будем повторять. Отче наш, отче на небесах, аминь. Вот молитва. И начнем этой молитвой молиться. Вроде это молитва Господня, Господь повелел. Ну и что ж, это текст хороший. Во время собрания у нас на благовестие в конце женщина подходит с бумажкой, ручкой. Слушайте, вы мне напишите вот вашу молитву. Мне она так понравилась. Я тоже хочу вот этой молитвы. Вы запишите мне ее. Ну, понятно, человек не знает, ей понравилась молитва брата, и вот она хотела тоже так, по сердцу что-то ей было. Друзья, это об этом ли говорит Господь здесь? Ну, говорите так, «Отче наш, сущий на небесах» и так дальше. Он показал в молитве, вот чему мы должны, что главное в жизни, чего мы должны искать у Господа. Вот Мария села у ног Господа и ищет, и ждет, «Господи, хочу, помоги, дай мне». А чего она искала? Господь говорит, правильное искание у ног Господа. Это вот, чего искать? Он говорит, здесь написано так. Да святится имя Твое. Ищем ли мы, друзья, этого? Или кто искал? Вот фарисеи подходили. Искали они, чтобы имя Бога светилось? Нет, они так с таким гонором подходят или с такой значимостью подходят. У них есть, да какое имя? Для этого, не для этого они останавливаются на перекрестках и молятся, чтобы Богу там воздать. Если уже в посте, такое лицо сделать, что издалека понятно, что он в посте. Это все, друзья, вот оно, чем богатство. Вот оно что, значимость, чтобы все видели, чтобы сказали о мне. Друзья, а вот Господь говорит, вот ищите, ищите, чтобы имя Божие в вашей жизни светилось. И еще он говорит, ищите того, чтобы Царство Божие пришло. Ну, понятно, когда же Царство Божие придет? Да ведь никто не знает, когда Господь придет. Или в тысячелетнем царстве, но это еще будет. Друзья, а как искать Царство Божие? Как искать следующее? Чтобы воля Божия была, как на небе все по воле Божией. Как? Чтобы на земле. Где это? Вот этого искать. Друзья, кто из них искал? Марфа или Мария искала это? Мария искала. Она искала, но в таком смирении сидела у ног Господа и искала воли Божией. Искала того обогащения, понять Господа. Друзья, пусть Господь нам поможет искать этого. Искать воли Божией. Искать того, Царство Божие. Ну, для нас, в нашем данном случае, в нашем жизни, думаю, что это Царство Божие, когда Господь в моей жизни является Господином, а я рабом Господним, который желает исполнить всякое желание Господа. Вот этого искать. А кому Господь дает? Как этого искать? Поможет ли знание Слова Божие, друзья? Чтобы Божья жизнь во мне, ну, расширялась, воля Божья исполнялась. Знание, Писание, вот только знание поможет нам? Нет. Не знание, что, как надо делать или что. Знание обязательно нужно. Но здесь нужно, друзья, что поможет? Может быть, поможет нам активное участие, ревность, очень активная жизнь, что-то делать. Может быть, это есть то? Да нет, не это. Так может, нам ничего не надо делать? Нет, все надо. И знание Слова Божьего нужно, и активное участие, как Марфа. Но с чего это начинается? А это искание начинается, когда мы совершенно нищие, когда мы понимаем, Господи, мое спасение или мое служение, это вот так, я ничего не значу. Вот сесть у ног Господа и искать, и Господь наполняет, дает нам откровение Слова Божие и побуждает, идите, я посылаю вас, идите, проповедуйте Евангелие. И вот она, и ревность должна быть, и все должно быть. Но с чего начинается? Вот она, правильное искание, дорогие друзья. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы проверили свое. В чем мы чувствуем голод, в чем мы нуждаемся, и как мы его ищем, и где мы его ищем. Ищем ли мы это в знаниях, или ищем сначала в правильном положении перед Господом, а правильное положение – это у ног Господа. А потом Господь и помогает нам и знания приобрести, а потом с этими знаниями идти и служить Богу. Хорошо, друзья, у нас время вышло. Следующее там у нас есть по проповеди Господа еще не закончилось. Ну, это вы можете сами рассуждать дальше, думаю, и знаете. А хотел теперь, друзья, о том, чтобы мы помолились. Помолились, и как некогда Господь говорил ученикам, многие слушали Его слова и говорят, странные слова, говорят, кто может слушать, и ушли. Господь говорит, может, и вы желаете уйти? Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ну, куда нам идти? Только от Тебя источник жизни вечной. Куда нам идти? Братья и сестры, мир предлагает сегодня источники разные. Я не хочу сказать теперь эту мысль, что не ходите в училище или там консерватории. Не об этом я хочу сказать. Но есть источники знания, познания. Можно сказать, библейские школы есть. И по вашей специфике есть, где можно получить знания. Где можно, ну, обрести опыт. Все это есть. Но куда мы хотим идти? Чему жаждет душа наша? Жаждет ли она к Богу живому, крепкому, чтобы от Него получить, сидя у ног Господа, получить, обогатиться, получить эту благодать Божию, чтобы в Нем самого Господа приобрести, и от Него, и потом со знанием, которое, с откровениями Господними, и потом служить Богу? Или мы обращаемся к другому источнику? Друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы глубоко поняли истину, в каком положении, где я нахожусь, где мое искание, где я, у ног Господа, или я что-то значу, я богат, я могу сказать, Господи, у меня вот это есть, я вот столько лет служу. Один такой еще пример расскажу. Один брат уже отходил в вечность, долгое время был служителем, посетил его другой брат и говорит, ну, брат дорогой, уже Господь тебе к себе зовет. Как у тебя? Имеем радость, брат, теперь отойти в вечность Господу нашему. Он говорит, брат дорогой, я думаю, что да. Потому что вот смотри, вот сколько лет я уже являюсь служителем. Я думаю, что Бог меня примет. Я иду к отцу моему. И там уже Господь меня воздаст. Столько лет я... Ну, поняли, да, мысль? Братья и сестры, в чем наше богатство? Кому нам идти? Это наш Господь. И дал бы Господь нам взять пример у Марии, сесть у ног Господа, и Господь обогатит нас. Аминь.